крессы. Любовь растет скоро, как кресс-салат, но она все-таки не огородный овощ. Бестужев-Марлинский. Что это? Крессы — это общее название для нескольких видов слабопряных, нестойких в сохранении аромата травянистых растений с запахом, напоминающим хрен. Они употребляются в пищу исключительно в свежем виде, в салатах, бутербродах и супах, в мясных жирных блюдах, как гарнир-закуска. Крессы широко распространены в Западной Европе, Закавказье. В русской национальной кухне крессы почти не употребляются. Исключение составляет старинная кухня поморов в Архангельской области. Водяной кресс. Синонимы жируха, рижуха, брункресс, ключевой кресс, водяной хрен, гулявник водяной. Растет в диком виде в среднеевропейской полосе по берегам рек, ручьев и чистых проточных озер. При разрезании сырых стеблей обнаруживается резкий приятный запах и выделяется летучее вещество, которое, подобно хрену, раздражает глаза. Высушенный кресс полностью утрачивает эти свойства. Горький кресс. Синонимы: ложечник, ложечная трава, ложечный хрен, воруха, морской салат, цинготная трава. Он распространен в Скандинавии, Исландии, Гренландии, по берегам Баренцева, Белого и Восточно-Сибирского морей. Как пряность используются только самые молодые побеги и молодые листья. В первый год — сбор в мае-сентябре, на второй год — с апреля. Горький кресс применяют в салатах, квасят и консервируют. Луговой кресс. Синонимы — полевая горчица, сердечник, смолянка. Распространен во всей Европе, особенно в Северной. Растет во влажных местах вдоль канав, разводится в садах и огородах. В пищу идут молодые листья и побеги. Садовый кресс. Синонимы — кресс-салат, перечник, хреница, подхренник, перечная трава, кир-салат, титмати. Его родина — Малая Азия. Растения культивируются в большинстве стран Европы и в Закавказье. Легко разводится в домашних условиях, в ящиках и горшках. Семена быстро прорастают. Чтобы получить свежий кресс-салат, его надо сеять каждую неделю, поскольку для употребления он годен только в очень молодом, недельном, двухнедельном возрасте. Капуцин-кресс. Синонимы: повертень, индийский кресс, испанский кресс, цветной салат, настурция. Его родина — Южная Америка. Культивируется повсеместно в России как декоративное цветочное растение и в пище почти не используется. Между тем, для еды пригодны все части настурции — листья, бутоны, цветы и семена в зеленом, недозрелом виде. Последние можно мариновать с другими пряностями и заготавливать впрок. Употребляется только в салатах и как закусочный гарнир к холодным и горячим мясным блюдам. Кумин. Рассмотрено в главе о зире. Кунжут. Как масло — сущность кунжута, так природная мудрость врождённа. Хотя она есть в сердце всех существ, ее не реализовать, если не подскажет гуру. Тилопа — индийский тантрик. Что это? Кунжут или сезам, латинское «сезамум» — род травянистых растений семейства педалиевых. Слово «кунжут» происходит от персидского «канджед» и, по всей видимости, заимствовано из тюркских языков. Латинское название рода растений «сезамум» происходит от древнегреческого «сейзамон», которое, в свою очередь, заимствовано из семитских языков и означает «масляное растение». Виды рода встречаются главным образом в Африке. Один из них — кунжут индийский, ценное масличное растение. В неокультуренном виде он неизвестен, широко распространен во всех субтропических и тропических регионах. «Сезам, откройся!» Это заклинание всем хорошо известно по сказке про Али-Бабу. Именно в ней 40 разбойников, подъезжая к своей пещере с сокровищами, открывали вход при помощи этого восклицания. Али-Баба, как мы помним, услышал слова атамана и проник в сокровищницу. В арабском языке нет слова «сезам», а есть слово «сим-сим». поэтому в некоторых изданиях «Тысячи и одной ночи» вместо «Сезам, откройся» Али-Баба произносит «Сим-Сим, открой дверь». Сезам или Сим-Сим — это кунжут, одно из первых культивируемых растений на Востоке. Возможно, история об Али-Бабе перекочевала в цикл восточных сказок из легенд о богах Ассирии, одна из которых говорит о том, что боги с начала сотворения мира пили только кунжутное вино. И, видимо, это растение в народных легендах обладало волшебной силой, раз его наделили способностью открывать двери. Ведь само слово «сезам» или «сим-сим» в переводе означает «открыть внутреннюю перегородку». Чтобы добыть из коробочки семена кунжута, надо коробочку вскрыть. Цвета семян кунжута занимают весь спектр, от черного и темно-коричневого до кремового, и предопределены генетически. При этом семена разного цвета встречаются на разных рынках. Исторически в Японии и на Ближнем Востоке предпочитают черный кунжут, а в Индии — белый. Как используется? Кунжут широко применяется в кулинарии. Его семена отличают необычайно высокое содержание масла от 50 до 60%. А это значит, что кунжут всегда был востребован кулинарами, особенно его масло. Геродот писал, что оливкового масла вавилоняне совсем не употребляют, используют только масло из сезама. Гладкие овальные семена кунжута, цвет которых меняется от жемчужно-белого до черного, были известны всему античному миру. На практике важнейшим растением рода является индийский кунжут. Его семена используются для изготовления халвы и казинаков, а в качестве посыпки — в хлебобулочных изделиях. Кроме того, делается паста тахини, которая широко используется в еврейской и арабской кухне. Кунжут кладут также в пироги, например, в критскую скальцанакию. Встречается он во множестве разновидностей печенья и пирожных, например, в ближневосточном баразеке, где кунжут отлично сочетается с медом и фисташками. В критском печенье с ореховой начинкой гастрин, в марокканских блинчиках рикхайф и в египетских бубликах семит. Кунжутное масло, как и оливковое, имеет огромное число градаций вкусов и оттенков цвета. Светлые сорта с ореховым вкусом хороши для жарки. Такое масло изготавливают путем холодного отжима необжаренных семян. Более темное азиатское масло делают из обжаренных семян. Оно имеет сильный аромат с дымком и расходуется более экономно, чем светлое. Темное масло чаще используют как приправу, а не для жарки. Первое подтвержденное упоминание о хумусе есть в арабских поваренных книгах XIII века. Но некоторые исследователи считают, что блюдо начали готовить древние евреи. В книге Руфи из Ветхого Завета есть фраза «Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». В древнееврейском языке вместо «уксус» используется слово «хомец», которое созвучно понятию «хумус». Ученые полагают, что вряд ли один человек угощал другого уксусом. Это ошибка толкования фразы, и Руфь ела именно хумус. Хумус настолько укоренился во всем мире, что у него есть собственный день в году, 13 мая. А жители некоторых стран готовы биться за право называться создателями хумуса. В 2008 году Ливан обвинил Израиль в том, что его граждане присвоили себе национальное блюдо и зарабатывают на его приготовлении, производстве, рекламе и продаже. Так началась хумусовая война. Правительство Ливана обратилось в ЕС с требованием признать хумус ливанским культурным наследием. В 2009 году ливанцы приготовили чашу с хумусом весом 2 тонны, после чего они попали в Книгу рекордов Гиннесса. В ответ в израильском ресторане «Абу Гош» приготовили чашу с 4 тоннами хумуса. Тогда ливанцы сделали уже 10,5 тонны хумуса, и этот рекорд до сих пор не побит. Наиболее распространенный продукт, изготовленный из обмолоченного и растертого кунжута, это тахина. Тахина популярна на Ближнем Востоке, в Греции, Турции, Армении и Северной Африке. Ее можно добавлять в соусы, которые подают к мясу, обжаренному на гриле, к разнообразным кебабам, а можно смешать ее с медом и использовать в качестве заправки для салатов. Тахина, к которой добавлены нут, лимонный сок, чеснок и оливковое масло, превращается в легендарный хумус. Лечебные свойства. Кунжут богат цинком, железом, магнием, фосфором, кальцием, калием, а также витаминами А, В, С, Е. Он содержит ценное вещество сизамин. Кунжут считается очень мощным антиоксидантом, препятствующим старению кожи и полезным для профилактики раковых заболеваний. Тиамин, входящий в состав семян, улучшает обменные процессы и благотворно влияет на нервную систему. Кунжут нормализует гормональный фон, метаболизм, а также углеводные и липидные обмены. Благодаря ненасыщенным жирным кислотам и некоторым минералам, особенно кальцию и магнию, он положительно влияет на работу сердца и давления. Кунжут также улучшает работу центральной нервной системы и противостоит воспалениям. Куркума. Я быстрорастворимая звезда. Надо лишь добавить воды и немного перемешать. Дэвид Боуи, британский рок-музыкант. Что это? Куркума, латинская куркума, род многолетних травянистых растений из семейства имбирных. Ее родина — Индокитай. Возделывается также в Индии, Камбодже, Шри-Ланке, Индонезии, Ява, Южном Китае, Японии, на Филиппинах, Мадагаскаре и острове Реюньон, в странах Карибского бассейна, Гаити и в Закавказье. Листья растения обычно крупные, ланцетовидной формы или продолговатые. Цветки двуполые, могут обладать различной окраской. Собраны обычно верхушечные соцветия, снабженные кроющими листьями. Корневища толстые, разветвленные, мясистые и ароматные. Придаточные корни зачастую имеют клубневидные утолщения. Корневища и стебли многих видов куркумы содержат эфирные масла и желтые красители — куркумин. Многие виды куркумы культивируются как пряности и лекарственные растения. Наибольшее распространение в этой области получила куркума длинная. Другие названия — куркума домашняя, турмерик. Куркуму иногда называют индийским или ложным шафраном. Эти два растения роднят их желтый цвет и ограниченное применение в качестве красителей. Например, куркумы окрашивают одеяния индуистских монахов, как минойские туники когда-то окрашивали шафраном. Но оба красителя быстро выгорают на солнце. Как пряность, куркума известна более 2500 лет. Сначала ее применяли лишь в Индокитае и Индии. В конце первого века впервые была ввезена в Древнюю Грецию и с тех пор постоянно экспортируется в Европу. Греки называли куркуму «желтым имбирем». В XVI-XVII веках она стала известна в Западной Европе под названием «terra merita» — «достойная земля». И только с середины XVIII века пряность обрела свое нынешнее латинизированное арабское название куркума. В Китай куркума была завезена на 400 лет позже, чем в Европу, но, будучи культивирована там, дала лучшие торговые сорта, весьма ценимые и чрезвычайно редкие на мировом рынке. Приготовление куркумы пряности — сложный процесс. Свежесобранные корневища отваривают вместе с определенными специальными красителями, затем высушивают, очищают от кожуры, после чего они приобретают характерный оранжевый цвет. После этого обработанные корневища куркумы сортируют, разделяя их на самые качественные — пальцы и менее достойные — кругляшки и щепки. Высушенные корневища тверды, как камни, и в домашних условиях их очень трудно измельчить, поэтому куркума — единственная специя, которую допустимо покупать в молотом виде. Что касается свежей куркумы, то ее корневища можно очистить, нарезать и положить в рагу, но еще лучше их замариновать. Готовые корневища твердые, в разрезе блестящие, как рог, очень плотные, тонущие в воде. Они обладают слабожгучим, слегка горьковатым вкусом, напоминающим имбирь. При этом их аромат тонок, своеобразен, чрезвычайно приятен, иногда слабо ощутим. Обычно куркуму продают в порошке, похожем на тончайшую пудру. Кроме куркумы длинной, известно еще 40 видов этого растения, но лишь 3 используются в пищевой промышленности. Куркума ароматная. Иногда ее ошибочно называют индийским шафраном. Употребляется главным образом в кондитерском производстве, где ценится выше куркумы длинной. Куркума цедаария или цитварный корень. Продается не в виде порошка, а разрезанной на маленькие кусочки дольки под названием мелкая куркума. Имеет слегка камфорный запах и горько-жгучий вкус. Используется как заменитель куркумы длинной при производстве ликеров. Куркума круглая. Это растение, идущее главным образом на приготовление куркумового крахмала. Как используется? Куркума как приправа к пище, как пищевой краситель и, наконец, как медицинское средство широко употребляется на всем Востоке, особенно в Юго-Восточной Азии. Куркума является непременным компонентом всех пряных смесей, особенно индийских карри и среднеазиатских смесей для плова. Без подливки с куркумой немыслимо ни одно рисовое блюдо. В Средней Азии и Азербайджане куркума — незаменимая приправа к таким видам плова, как тойполови, свадебный, янгилик-полов, изобилие, зарчава-полов, куркумовый, маис-полов, плов по-бухарски. Без нее они просто невозможны. В страны Европы и Америки куркума экспортируется в основном из Индии. Наибольшее применение в Европе эта пряность находит в Англии, где ее традиционно прибавляют ко всем мясным и яичным блюдам и соусам. В остальных европейских странах куркуму используют в кондитерском производстве и главным образом как пищевой краситель для окраски ликеров, маринадов, масла и сыров, а также при производстве горчицы. Помимо красивой окраски, куркума придает пищевому продукту свежесть и делает его более стойким при длительном хранении. Куркума вносится в пищу в чрезвычайно малых количествах. Обычная рекомендация на кончике ножа — не что иное, как доза, рассчитанная на 1 кг риса. Вносят куркуму в плов либо непосредственно перед закладкой риса, когда уже полностью готов зирвак, тушеное с маслом мясо, лук и морковь, либо за 3-5 минут до готовности плова, когда вода почти полностью выкипела. Вне индийской кухни корень куркумы длинной, обычно упоминаемый как турмерик, употребляют в качестве дешевого заменителя шафрана, подкрашивающего блюдо в приятный нежно-желтый цвет. Он особенно важен в карри-смесях, где должен быть выдержан определенный цвет, характеризующий приправу. Турмерик также придает цвет многим другим смесям и приправам, например, горчичному соусу. Поскольку корень куркумы, как красящий компонент, отлично противостоит влиянию солнечного света, его охотно добавляют во многие коммерческие приправы, чтобы сохранить их товарный вид. Также применяют турмерик в качестве красителя сыра, йогурта, картофельных и кукурузных чипсов, печенья, салатных заправок и маргарина. Лечебные свойства. Куркума содержит куркумин, обладающий противовоспалительным эффектом. Ее целебные свойства были известны в Индостане с древности. Считалось, что она очищает организм. В некоторых публикациях сообщается о иммуномодулирующих свойствах куркумы, стимулирующих фагоцитоз бета-амилоида, накопление которого является причиной болезни Альцгеймера. Косвенное подтверждение данной теории — малая распространенность этой болезни в Индии. Здесь ею поражено только 5% населения старше 60 лет, что существенно ниже, чем в западных странах. Куркума не снижает уровень липопротеинов низкой плотности, хотя люди принимают содержащие ее биологически активные добавки ради этой цели. Лаванда. А еще она продавала травы и розмариновый чай, и кроличий табак, который на нашем человеческом языке называется лаванда. Кеннет Грэм, Беатрикс Поттер, Ветер Вывах, Питер Кролик и другие. Что это? Лаванда — латинская лавандула или леванда, лавенда, цветная трава. Тип многолетних полукустарниковых растений семейства яснотковых. Родина лаванды — Западное Средиземноморье и Северная Африка. Растет она на Канарских островах, в Северной и Восточной Африке, Австралии, на юге Европы, в Аравии и Индии. Биологически активное вещество лаванды — приятно пахнущее эфирное масло, которое имеется во всех частях растения. Она также содержит дубильные вещества, флавоноиды, фитостеролы и кумарины. Как пряность используются цветы лаванды, собранные в июне, в самом начале цветения, до полного раскрытия, и высушенные в тени на ветру или около протопленной печи. Особенно ценятся ярко-голубые цветы, которые и после сушки сохраняют свой цвет в неизменном виде. Первые упоминания в рукописях о лаванде были сделаны 2500 лет назад. Древние египтяне применяли ее для мумификации и в парфюмерии. Следы лаванды были найдены даже в гробнице египетского фараона Тутанхамона. Благодаря успокаивающему аромату лаванды, древние римляне использовали ее в купальнях и для стирки белья. Как используется? Лаванда обладает сильным, ярко выраженным ароматом, в силу чего ее традиционно применяют в основном для ароматизации безалкогольных напитков и уксуса. В Библии Гутенберга лаванда упоминается в качестве средства для ароматизации тела. В Новом Завете говорится о том, как Мария наносила лавандовое масло на кожу Иисуса. Впоследствии этот же ритуал был проведен после его смерти. В разгар эпидемии чумы лаванда использовалась для дезинфекции медицинских перчаток. Также считалось, что сборщики лаванды болеют гораздо реже. Лаванду можно рекомендовать добавлять в салаты, холодные закуски, овощные, грибные и рыбные супы и даже в жаркое. Для этого лаванду стирают в порошок и посыпают, как перцем, все эти кушанья. Лечебные свойства. В средние века действие лаванды приравнивалось к наркотическому эффекту. Цветы и эфирное масло растения использовались по всей Европе как седативное средство. После того, как была разработана технология паровой дистилляции, эфирное масло лаванды стали использовать в качестве средства от головной и зубной боли. Цветки лаванды обладают мочегонным, противосудорожным и седативным действием, а лавандовое масло — антисептическим и бактерицидным свойствами. Кроме того, лавандовое масло способствует активному заживлению ран, особенно химических ожогов, с полной регенерацией клеток эпидермиса. При его приеме снижается черепное кровяное давление, снимается бронхоспазм, повышается тонус кишечника, увеличивается кислотность желудочного сока, улучшается аппетит. Цветки лаванды действуют успокаивающе на центральную нервную систему, а также на нервную систему дыхательных путей. Благодаря наличию дубильных веществ они обладают закрепляющим действием при диарее, особенно протекающей с явлениями брожения. Лавр. Лавровый лист, как известно, отбивает всякие низменные сивушные запахи, оставляя один свой возвышенный древнегреческий запах. Фазиль Искандер, начало. Что это? Лавр, латинское «лаурус», род субтропических деревьев или кустарников семейства лавровых. Представители рода растут в Средиземноморье, на Канарских островах и в Западном Закавказье. Как пряность используются листья лавра, чаще имеется в виду лавр благородный, так называемый лавровый лист в свежем или чаще высушенном виде, а также плоды, семена и лавровый порошок, представляющий собой концентрированный экстракт эфирных масел лавра и получаемый промышленным путем. Сбор листьев производится один раз в два года. С одного гектара собирают до 4 тонн лаврового листа. Он легко и быстро сушится на открытом воздухе или в помещении при комнатной температуре, но столь же легко портится при неправильном хранении. В состав эфирного масла лавра благородного входят пинен, циниол, мирцен, лимонен, камфора, линалоол, различные органические кислоты и другие компоненты. Жирное масло состоит из глицерина, флауриновой и пальмитиновой кислот. Из коры и древесины лавра, культивируемого в Японии, выделены алкалоиды актинодорфнин и лаунабин. Доброкачественный лавровый лист должен иметь в сухом виде ровный светло-оливковый цвет. После варки такой лист становится темно-зеленым и почти полностью походит на свежий лист лавра. Поблекшие и тем более порыжевшие сухие листья фактически непригодны к употреблению, ибо они могут сообщить блюду затхлый, горький привкус, поскольку лишены основного ароматического начала — эфирных масел. В силу того, что родиной лавра является Средиземноморье, он попал в античные источники. К примеру, Гомер в «Одиссее» писал о том, что Одиссей использовал лавр благородный в медицинских целях. Древние греки считали, что лавр — символ чистоты, целеустремленности, триумфа и бессмертия. Он дает жизненную силу, успех и исполнение желаний. Овидий в своих «Метаморфозах» повествует о том, что Аполлон, живший среди людей, влюбился в нимфу Дафну и постоянно преследовал ее. Однажды, после победы над змеем Пифоном, он встретил юного бога любви Эрота с луком и стрелами и подшутил над ним. «Зачем тебе, малыш, лук и стрелы? Уж не думаешь ли ты превзойти меня в искусстве стрельбы?» Эта насмешка оскорбила Эрота, и он в отместку послал две стрелы. Первая стрела любви пронзила Аполлона, а вторая, убивающая любовь, попала в Дафну. С тех пор Дафна всегда убегала прочь от Аполлона. Никакие ухищрения не помогали ему. Измученная страданиями, вечными преследованиями, Дафна обратилась к родителям, чтобы они отняли у нее ее образ. После этих слов она превратилась в лавровый куст, а опечаленный Аполлон с тех пор стал носить на своей голове венок из вечнозеленого лавра. В Древней Греции лавр считали священным деревом. Его венками украшали головы победителей. От слова «лавр» произошло слово «лауреат», увенчанный лаврами. Древнегреческий естествоиспытатель Теофраст свидетельствовал об обилии в Греции лавровых деревьев. Его использовали в разных целях. Так, в быту листом, обладающим острым ароматом, окуривали помещения. Применяли лавр и при совершении религиозных ритуалов, приписывая ему особые свойства. Как используется? Лавровый лист используют для ароматизации супов — мясных, куриных, картофельных, рыбных, гороховых. Вводят во вторые блюда из мяса — тушеная говядина, телятина, баранина, отварной окорок, студень. Рыбы — отварная, тушеная рыба, заливное, маринованная сельдь. Ракообразных — раки, крабы, креветки. Овощей — тушеная морковь, отварной тушеный картофель, гороховые каши. А также употребляют в соусах. Главным образом в порошке, который у нас применяется редко. В грибных маринадах, в составе смеси пряностей. И, наконец, при консервировании мяса, овощей и рыбы. Лечебные свойства. Еще Гиппократ рекомендовал употреблять лавровое масло против тетануса, состояния длительного сокращения непрерывного напряжения мышцы, а листья — для успокоения болей при родовых потугах. Гален, древнеримский медик, хирург и философ греческого происхождения, применял лавр при мочекаменной болезни. Персидский врач Ар-Рази использовал листья как специфическое средство при нервном тике лица. В Средневековье плоды лавра применяли при кашле и как хорошее ранозаживляющее средство. Листья использовали в народной медицине при лечении лихорадки. Масло, полученное путем настаивания листьев лавра на льняном или подсолнечном масле, применяли наружно, как растирание при параличах. Эфирное масло лавра является хорошим дезинфицирующим и инсектицидным средством. В прошлом его применяли для предупреждения распространения холеры, дизентерии и малярии, а дым от сжигания древесины и масла лавра для отпугивания комаров, москитов, муравьев. Измельченные плоды и жирное масло лавра благородного входят в состав некоторых мазей, например, бобковой мази, которую применяют против чесоточного клеща при ревматических болях, спазмах, невралгии. Лакрица. Рассмотрено в главе о солодке. Любисток. К вечеру его сменит романтический любисток, а совсем к ночи ароматная лаванда для лечения бессонницы. Джессика Таунсет, испытание Морриган Кроу. Что это? Любисток, латинское «левистикум», род многолетних травянистых растений семейства зонтичных. Растение имеет много народных названий, большинство из них связаны со словом «любовь». Заря, любим, любовное зелье, приворотное зелье, любчик, любим трава, любец. Естественный ареал любистка — Грузия, Иран и Афганистан. Его издавна культивировали в Европе, листья использовали как траву, корни как овощ, а семена как специю. Название «любисток» происходит от немецкого «липштокл», «либе» — «любовь», «шток» — «стебель». Интересно, что «любовь» в названии появляется в результате описки. Древнеримский военный врач, натуралист Диоскорид, назвал любисток по месту его выращивания лигурийским сельдереем — «лигустикум». Позже древнеримский врач Гален ошибочно изменил это название на «левистикум». Так растение потеряло в названии привязку к местности. В Германии со временем название трансформировалось в «липштокл», а в России оно закрепилось как «любисток». Отличительное свойство растения — специфический запах, немного похожий на запах сельдерея. Отсюда одно из народных названий — зимний сельдерей. Любистку свойственен также солоновато-горький вкус. Запах любистка острый, пряный. Вкус сначала сладковатый, потом острый-пряный и умеренно горьковатый. Как используется? Из растения получают эфирное масло, которое применяется в парфюмерии и кулинарии. Свежие стебли, листья и корни используют для ароматизации кондитерских изделий, напитков, маринадов. В народе с любистком связано много легенд и поверий. Например, если девушка хочет быстрее выйти замуж, то ей следует ополоснуть волосы в отваре любистка. В ботаническом словаре Анненкова приводится такая цитата. «Девчата сим зельем поят хлопцев, коли хочут, чтобы они их любили». Новорожденных девочек купали в отваре листьев любистка. Невесты зашивали листик любистка в подвенечное платье, что гарантировало любовь и верность на долгую супружескую жизнь. Когда муж уезжал из дома, жена зашивала в подкладку его одежды веточку любистка, чтобы он не ушел к другой. Любисток еще называли «милодух» за приятный аромат листьев, «дудочник» за дудчатые цветоносы, «заря», «садовая заря» за красноватую окраску весенней листвы. Любисток добавляют в различные супы и бульоны. Он хорошо сочетается с мясом и усиливает его вкус. Пряность применяют при консервировании. Даже небольшие добавки зелени любистка изменяют вкус и придают консервам своеобразный грибной аромат. Зеленые части растений добавляют в салаты, используют для приготовления зеленого масла. Любисток дает насыщенный вкус соусам и подливкам. Подходит он к блюдам из риса, круп, птицы и рыбы. Корень употребляют как в свежем, так и в вареном, тушеном, печеном и жареном виде. Добавляют его в супы, котлеты, тушеное мясо, овощи, пюре, запеканки. Отварные корни любистка используют в салатах в сочетании со свеклой, морковью, огурцами. Лечебные свойства. Любисток возбуждает аппетит, снимает кишечные колики, оказывает ветрогонное и диуретическое действие. Корни и корневища растения приняты в ряде европейских фармакопей. В русской народной медицине корни применяли при отеках, пиелонефрите, задержке мочеиспускания, болезнях сердца, дыхательных органов, хрипота, бронхит и катар верхних дыхательных путей, подагре, мигрени, ревматизме, анемии, альгаменореи, как успокоительное при нервных расстройствах. Майоран. Удачливость личности. Вербена, корица, майоран, мелисса, туя, лимонник. Вадим Зеланд. Апокрифический трансерфинг. Что это? Майоран, латинское ориганум майорана, или майран, майорин, розмайран, душица садовая, колбасная трава, ворстерохи, Эстонская. Род многолетних трав и полукустарников семейства яснотковых. Родина майорана — Северная Африка. Он культивируется и растет в странах Балтии, в Западной Белоруссии, Молдавии, на Кавказе. Различаются дикий и садовый, более нежный майоран. Древние греки называли майоран амаракосом или травой счастья, горной радостью. Растение использовалось в эротических зельях, воскурялось во время ритуальных обрядов поклонения богине любви и красоты Афродите. Девушки клали его под подушку с верой, что богиня явится им во сне и покажет будущего мужа. В Древнем Риме невесты и женихи носили венки из майорана как символ надежного брака. Кроме того, римляне использовали это растение для ароматизации одежды, помещая его в мешочки с другими травами. Пряность получают из срезанных до цветения и высушенных листьев и цветочных почек. Сушат майоран пучками в тени, после чего бутоны и листочки обмолачивают, стирают в порошок и хранят в герметически закрытой посуде. Вещество-носитель чрезвычайно сильного аромата майорана до сих пор неизвестно. Вся его надземная часть содержит 0,3–0,5% эфирного масла на сырую массу цветущих растений и от 0,7–3,5% на сухую. Эфирное масло имеет специфический запах кардамона и в какой-то степени тимьяна, но более тонкий и сладкий. Майоран — ценный медонос, особенно во второй половине лета, когда при наступлении сухой жаркой погоды жухнут другие растения. Как используется? Майоран используют в основном как пряность. Его добавляют в свежем или сушеном виде в салаты, супы, рыбные и овощные блюда. Применяют при консервировании. Растения применяют также для приготовления ликеров, наливок, пудингов, колбас, ароматизации уксуса и чая. Из надземной части цветущего растения добывают эфирное масло. Порошок из сухих листьев входит в состав перечных смесей. Название «амаракос» ассоциировалось с Амараком, сыном кипрского царя и первого жреца храма Афродиты Кинира. Легенда связывает амарака с одноименным растением, которое в древности в больших количествах росло на Кипре. Амарак был травником и использовал это ароматное растение для приготовления миро, которое употреблялось во время обрядов поклонения богине Афродите. Однажды, когда он нес приготовленное им миро в алебастровом сосуде, кувшин выпал у него из рук и разбился. Сильнейший аромат масла распространился по всей округе. Боги, узнав об этом происшествии, решили наказать Амарака. Они считали, что человек, несущий священное и драгоценное миро, должен быть предельно осторожен. Поэтому со всей строгостью вершителей судеб они превратили Амарака в растение, получившее название Амаракос. С тех пор люди стали использовать майоран для приготовления благовоний, аромат которых был настолько сильным и сладостным, что даже вызывал головную боль. Употребляют майоран в колбасных фаршах, отсюда одно из его названий — колбасная травка, а также для изготовления изделий из рубленого мяса, котлет, рулетов, штуфатов, начинок для запеканок и тому подобное. Майоран не только ароматизирует мясной фарш, но и облагораживает само мясо, делая его более нежным. Кроме того, он используется в зимних салатах, в картофельных, томатных, мясных, гороховых, шпинатных и грибных супах. Пряность добавляют в томатные и сметанные соусы, мясные подливки, мясное жаркое и яичные блюда. Лечебные свойства. Майоран улучшает пищеварение, показан при метеоризме, оказывает мочегонное и седативное действие. Растения применяют при заболеваниях дыхательных путей и органов пищеварения. Оно рекомендуется при диетическом питании желудочных больных. В народной медицине известно как желудочное, тонизирующее, противокатаральное и ранозаживляющее средство. Совместно с другими лекарствами майоран применяли при параличах, неврастении, бронхиальной астме и насморке. Растение используется как для внутреннего применения в форме настоя, так и наружно, для ванн и примочек. Мак. Целитель сон, от света в час урочный божественным забвением их укрой, прервав иль дав мне кончить словословие, пока твой маг рассыплет в изголовье моей постели сновидений рой. Джон Китс. Что это? Мак. Латинское «папавер». Род травянистых растений семейства маковых. Это высокий плотный однолетник с голубовато-зеленым стеблем, родом из Юго-Западной Азии. Его начали культивировать много тысяч лет назад в прибрежных районах Западного Средиземноморья. Мак встречается в умеренной, субтропической и реже в холодной зонах. Большинство маков растет в засушливых местах, степях, полупустынях, пустынях, на сухих каменистых склонах гор. В России и ближнем зарубежье насчитывается около 75 видов этого растения, преимущественно на Кавказе и в Средней Азии. Мак стал одним из тех оккультуренных растений, разведение которых запустило переход на новый уровень производства продовольствия. Только после этого начался реэкспорт мака на восток. Вот почему мак отсутствует в раскопках ранних сельскохозяйственных общин в Восточной Европе и Юго-Западной Азии, а сначала появляется в крестьянских хозяйствах Западной Европы. Известно, что мак культивировали на Крите. Не случайно голову терракотовой статуэтки минойской богини мака с поднятыми в знак приветствия руками, найденной в святилище у поселка Гази, венчают коробочки мака. В греческой мифологии маки связаны с богиней плодородия и земледелия Деметрой, которая, находясь в отчаянии от похищения ее дочери Персефоны, ела семена мака, чтобы заснуть и забыть о своем горе. В романе «Сатирикон», написанном в I веке, его автор Петроний рассказывает, как богатый вольноотпущенник Трималхион устраивает пышный пир, на котором, в частности, подают жареных сонь, политых медом и обсыпанных маком. Во многих странах на протяжении тысячелетий культивируют мак снотворный или опийный. Папавер сомниферум, латынь. Сомниферум переводится как «несущий сон», что прямо указывает на снотворные свойства растения. Слово «опиум» происходит от «опион», что в переводе с греческого означает «сок». В данном случае млечный сок, богатый алкалоидами, морфином и кодеином. Эту жидкость получают из разрезов, которые наносят на поспевающие коробочки мака спустя примерно 2 недели после цветения. Привычка курить опиум распространилась в средние века в мусульманских странах Малой Азии. Появление этой зависимости объясняется тем, что мусульманская традиция запрещает употреблять алкоголь, а курение опиума в какой-то мере заменяло верующим вино. Из Малой Азии опиум проник дальше на восток. Главным его потребителем стал Китай. В 1820 году китайское правительство запретило ввоз опиума. Но Англия, доставлявшая опиум в восточные страны и получавшая от этого огромную прибыль, развязала войну, получившую название «опиумной». Проигравший в этой войне Китай вынужден был снова разрешить ввоз опиума, в результате чего курение наркотиков в стране приобрело массовый характер. Мак снотворный возделывают главным образом в Китае, Индии, Малой Азии, Средней Азии, Афганистане. Для получения масла этот мак выращивается в более северных районах. Как используется? В кондитерском производстве используют пряные и ароматные семена мака. Ими посыпают выпечку и добавляют в начинку, перемешивая его с сахарной пудрой или медом. Самое распространенное и насыщенное маком кондитерское изделие — маковый рулет из нескольких маковых прослоек. Семенами мака также посыпают бублики, кексы, рогалики, русские булочки, польские ватрушки бялы, традиционный сладкий румынский казанак, а также болгарский пирог, приготовляемый на Пасху. В молотом виде мак входит в состав пряных смесей, которыми посыпают салаты, супы, рыбу. Маковые семечки издавна используются для производства халвы, а также в качестве добавки к йогуртам. Ну а маковое масло справедливо считается одним из самых вкусных, ароматных и полезных растительных масел. Перетертые с сахаром семена мака образуют приторную пасту, которая служит начинкой для известного польского рулета маковиц и традиционного еврейского треугольного печенья хаминташ, которое едят на праздник Пурим. Из семян мака изготавливают также техническое масло, пригодное для производства маргарина. Лечебные свойства. Из незрелых коробочек мака получают опиум, загустевший млечный сок, из которого выделяют морфин и кодеин, предназначенные для изготовления медицинских болеутоляющих и снотворных препаратов, папаверин и другие, а также наркотиков. Опиум можно получить только вручную, чем и объясняется его высокая стоимость. Существует несколько легенд и мифов, связанных с появлением мака. Когда Господь создал землю, животных и растения, все были счастливы, кроме ночи. Как ни старалась она с помощью звезд и светящихся жучков рассеять свой глубокий мрак, слишком много красот природы она скрывала, чем всех отталкивала от себя. Тогда Господь создал сон, сновидения и грезы, и вместе с ночью они стали желанными гостями. Со временем в людях пробудились страсти. Один человек даже задумал убить своего брата. Сон хотел остановить его, но грехи этого человека мешали к нему подойти. Тогда сон в гневе воткнул свой волшебный жезл в землю, а ночь вдохнула в него жизнь, и жезл пустил корни, зазеленел и, сохраняя свою вызывающую сон силу, превратился в мак. Поразительная эффективность морфина как болеутоляющего средства до сравнительно недавнего времени обеспечивала опиуму лидирующее положение среди анальгетиков, а также средств против кашля и диареи. Сколько алкалоидных материалов присутствует в маковом зернышке, в точности неизвестно. Но некоторые специалисты считают, что их вообще там нет, поскольку семена образуются только после того, как коробочка теряет способность производить опиум. Еще древнегреческий врач Диоскорид придерживался того же мнения: семена мака не содержат опиума. Мак применяется для создания отхаркивающих, успокоительных, обезболивающих и снотворных лекарственных препаратов. Используется он также в косметологии и народной медицине. Отвары и настои из мака помогают при кашле, гипертонии и острых болях в животе. Мастика. Корни и листья сами всегда одиноки. Уолт Уитмен. Что это? Мастика — это смола вечно зеленого низкорослого мастикового дерева. Ботаническое название — Pistacia lentiscus varchia, семейство сумаховых. Целебную ароматическую смолу 60-250 граммов в год оно начинает давать лишь в возрасте 5-6 лет. К 15 годам уже можно получить до 400 граммов смолы в год. Растение встречается на Канарских островах, в Турции, Испании, Израиле, Сирии, Марокко. Но целебную смолу дают только мужские деревья, произрастающие на греческом острове Хиос. Здесь они застрахованы в программе защиты торговых названий и находятся под защитой Европейского Союза. В 1997 году мастика острова Хиос получила знак PDO — Protected Designation of Origin — знак защищенного наименования места происхождения. С этого момента только произведенный на острове Хиос продукт может называться мастикой. Смола других видов деревьев используется для изготовления лаков и клеев и целебными свойствами не обладает. Деревья острова Хиос при надрезании коры действительно источают особо ароматную смолу, которая засыхает в виде полупрозрачных хрупких грушевидных капель, называемых слезами. Иногда они словно присыпаны белым порошком. Более качественные слезы, прозрачные и твердые. Мягкие и покрытые пятнами считаются низкосортными. Светло-золотистая, напоминающая янтарь смола мастикового дерева, отличается сложным физико-химическим составом. Она содержит эфирные масла, смоляные кислоты, пинен, дубильные вещества. В целом в ней содержится более 80 составляющих. Согласно местной легенде, за мастиковые деревья Хиос должен благодарить святого Исидора Хиосского. Исидор был родом из Александрии, служил офицером в римском военно-морском флоте. В 251 году, когда его корабль пришвартовался у Хиаса, Исидор признался своему командиру Нумерию, что является христианином. Нумерий потребовал от него отречься от веры и даже призвал на помощь его отца, но Исидор был непреклонен. Тогда Исидора привязали к лошади, протащили по скалам, потом обезглавили и бросили в пруд. В этот момент все деревья на южной стороне острова начали одновременно плакать хиасскими слезами. На юге острова находится Мастихохория, объединение деревень, жители которых производят мастику. В 1822 году, во время войны за независимость Греции, тысячи жителей Хиаса были убиты османскими захватчиками, что нашло отражение в картине Эжена Делакруа «Резня на Хиасе». Спаслись тогда только жители Мастихохории. Надо сказать, мастичная смола была очень востребована турками и широко использовалась в турецких гаремах, поскольку освежала дыхание и отбеливала зубы. Когда Хиос находился под властью Османской империи, наказанием за кражу мастики была смертная казнь. Как используется? Английский термин «mastication» переводится как «разжевывание», но мастику не только жуют. Из нее готовят греческий десерт «сладкая ложка», для чего в ледяную воду выливают смесь из мастики и сахара. Мастику кладут также в выпечку, предназначенную для церковных праздников, например, в пасхальный курич цурек или в критский артос. Мастика заметно усиливает аромат этих праздничных хлебов и придает большую эластичность их текстуре. Мастику-смолу добавляют в мастику-напиток, точнее, даже в два алкогольных напитках. В мастихо-хиоу, разновидность бренди, и в аналог анисовой водки уза, которые, как правило, подают как аперитивы. На всем Ближнем Востоке смолу мастичного дерева с цветами апельсина или розовой водой используют как ароматизатор сладостей и рисовых пудингов. Мастика, как правило, входит в рецепты блюд из красного мяса вместе с перцем, зирой, корицей и кориандром. А вот козленок, например, готовится с уксусом, жареными листьями сельдерея, мастикой и шафраном. В Сирии и Египте в праздничный мясной суп фата и в другие подобные блюда чаще кладут мастику с кардамоном. Входит она и в некоторые другие марокканские смеси специй рассель-ханут. Во времена расцвета Римской империи мастика была очень популярна у представителей высшего класса. К примеру, знать пользовалась кремами с добавлением мастики, а богатые римляне чистили зубы палочками, пропитанными смолой, добиваясь ослепительной белизны. Служила она и средством для улучшения настроения, успокоения и даже считалась средством, пробуждающим сексуальное влечение. В Византии мастика была необходимым составляющим самого дорогого ароматизированного мыла, но также использовалась для защиты от солнечных лучей. Лечебные свойства. Древнеримский врач Диоскорид описывал свойства мастики в труде о лекарственных средствах и доказывает пользу этой смолы при несварении желудка, нарушении кроветворения, хроническом кашле, при лечении мочеполовой системы. Отмечает он также успокаивающее действие хиасских слез. Указывает Диоскорид на благотворное воздействие мастики на кожу. В частности, он замечает, что это вещество очищает кожу, способствует появлению свежего, здорового цвета лица, влияет на гигиену полости рта, обеспечивая свежее дыхание, помогает работе желудочно-кишечного тракта. А в работах самых выдающихся врачей Византийской империи Аэтиуса Амиденуса, первого византийского врача-христианина, и Арибасия из Пергама имеются рецепты лечебных мазей из мастики, способных вернуть молодость кожи. Репутация мастики как надежного средства для лечения желудочно-кишечных расстройств укрепилась в 1998 году, когда исследования, выполненные в Ноттингемском университете, показали ее эффективность в отношении хеликобактерий, ответственных за образование некоторых видов язвы желудка. В 2006 году активный ингредиент был идентифицирован как изомастикодеиновая кислота, Мастика также снижает уровень холестерина и является основой медицинского жидкого клея мастисол, который используется для фиксации повязок, в частности, хирургических стяжек. Мастику также применяют в виде настойки для смазывания десен и полоскания рта и в качестве средства заживляющего раны. Махлеб. Антипка низок, на нем 100 ризок. Народная пословица. Что это? Махлеб или махлаб, маголепская вишня, маголепка, антипка — это ароматическая специя из семян дикой вишни, прунус махалеб. Для ее приготовления вишневые косточки раскалывают, чтобы извлечь из них семена размером 5 мм в диаметре. Основные вещества махлеба, придающие ему аромат — кумарины. В семенах вишни содержатся эфирные масла, горечи, жирные кислоты омега-9, витамины А, С, ПП, железо, йод, фосфор, калий. Как используется? Махлеб используется на протяжении многих веков на Среднем Востоке и соседних территориях как специя для хлебобулочных изделий. Перед применением семечки перемалывают в порошок. Их аромат напоминает сочетание горького миндаля и вишни. Используется махлеб в небольшом количестве лишь для того, чтобы придать вкусу сладости яркость. В Греции, где эта специя называется махлепи, ее часто кладут в хлеб и в изделия из дрожжевого теста, например, в праздничный пирог василопита, который греки выпекают к 1 января. Нередко махлеб смешивают с анисом и мастикой. Критский пасхальный хлеб отличается мощным вкусовым сочетанием махлеба, мастики и апельсиновой цедры. В Турции эта специя — ингредиент теста для бубликов семит, которые потом посыпают семенами кунжута. Она также дополняет хлеб погача, который, как и итальянская фокаччо, традиционно выпекается в печной золе. Махлеб придает фруктовый аромат набулси, белому рассольному сыру из Палестины, который, в свою очередь, используется при изготовлении пропитанного сиропом десерта кнафе. В Египте перемолотый махлеб смешивают с медом, кунжутом и орехами. Эту пасту едят как десерт или намазывают на хлеб. Лечебные свойства. Махлеб оказывает противовоспалительное действие, улучшает состояние кожи, нормализует обменные процессы. Специю рекомендуется употреблять при бронхиальной астме, болезни Альцгеймера, гипертонии, почечной недостаточности, сахарном диабете, анемии, остеопорозе. Мелисса. Вечерами на закате и по ночам он любил сидеть на холме около большой дороги. Сидел, обняв колено длинными руками и, немодствуя, чутко слушал, как шепчут травы, сладко пахнет адонцем, мелиссой, бодягой, а в зеленовато-голубом небе разгораются звезды. Максим Горький, городок Акуров. Что это? Мелисса, латинская мелисса, или лимонная мята, лимонная трава, лимонный бальзам, мяточник, медовка, роевик, чельник, род многолетних эфиромасличных травянистых растений семейства ясностковых. Прародиной мелиссы считается восточный район Средиземноморья до Ирана, области Черного моря и Передней Азии, а также Северную Африку, где ее культивируют более 2000 лет. В диком виде мелисса распространена в Центральной и Южной Европе, на Балканах, в Иране, Северной Африке, Северной Америке, а также на Кавказе и в Средней Азии. В России мелиссу часто называют лимонной мятой, но это не вполне корректно, так как мята — это другой род растений того же семейства. Слово «мелисса» в переводе с греческого означает «пчела», «мед». Если потереть растением стенки улья, то это привлечет пчел. Ловушки, натертые мелиссой, пчеловоды развешивают на пасеках и в лесах для прививания раёв. Мелисса содержит эфирное масло, основными компонентами которого являются цитронеллаль, кераниол, цитраль, цитронилол, линалоол, дубильные вещества, в частности, розмариновая кислота, горечи, хлорогеновые и кофейные кислоты, флавоноиды, слизи и смолы. Кроме того, в листьях мелиссы находится каротин и витамин С. Как используется? Листья и молодые побеги мелиссы, срезанные до цветения, используют в качестве пряности со освежающим лимонным привкусом. В свежем или сушеном виде их добавляют к салатам, тертому сыру, супам всех видов, фруктовым, гороховым, картофельным, грибным, дичи, рыбным блюдам, грибам, а также для отдушки чая, уксуса, ликеров, при засолке огурцов и помидоров. Многие любят добавлять мелиссу в молоко, тертый творог. Ее заваривают как чай, добавляют в компоты и отвары, ароматизируют ею домашние квасы. Свежими листьями мелиссы улучшают вкус пива, домашнего вина. Чтобы сохранить ароматический букет, не рекомендуется ее кипятить. Лечебные свойства. Древнеримский писатель Плиний Старший в труде «Естественная история» и древнеримский военный врач Диоскорид в сочинении «О лекарственных средствах» первыми дали терапевтические рекомендации по применению мелиссы при укусах насекомых, болях в животе, женских болезнях, воспалениях, запорах и ревматических заболеваниях. В каноне врачебной науки ученый-энциклопедист врач Авиценна указывал на лечебные свойства этого растения, его способность помогать при закупорках мозга. Авиценна называл мелиссу усладой сердца. Он считал, что она делает сердце счастливым и укрепляет дух, прогоняет темные мысли и балансирует черную тоску, способствует пищеварению и помогает от икоты. В средневековой Европе мелисса была одним из наиболее популярных растений. В XI веке французский ученый и врач Одо из Мена в трактате в стихах «О свойствах трав» так описывал целебные свойства растения. «И при укусах различных немедля трава помогает, если тотчас же укус покрывается тертой травою. Если же отвар из травы выпивается вовсе зеленым, дизентерийным больным и больным животом помогает. Он же при астме хорош и одышкой страдающих лечит. Язвы отвар очищает, суставам несет облегчение. С солью траву наложить исцеляет собачьи укусы». В народной медицине листья и верхушки побегов с цветками употребляли внутрь при тахикардии, гипертонической болезни, бронхиальной астме, невралгиях, мигрени, бессоннице, анемии. Листья и верхушки побегов применяли наружно при зубной боли, ревматизме, ушибах и язвах. В современной медицине мелисса — это в первую очередь седативное средство, обладающее антидепрессивными, спазмолитическими, иммуномодулирующими, противовирусными, антиаллергическими и антимикробными свойствами. Растения рекомендуют как противорвотное для беременных, как мочегонное и как средство, повышающее аппетит. Мирра. Пал Вавилон. Пал Вавилон и не воскреснет более. Пал великий город, где они торговали и мирой, и фимиамом, и конями, и телами, и душами человеческими. Герцен. Легенда. Что это? Мирра или миро, смирно — это ароматическая гумми-смола, вытекающая при повреждении коры ствола тропических кустарников рода камифора, семейства бурзеровых, того же семейства, что и ладан. Название смолы происходит от древнегреческого «мирха». Мирровые деревья произрастают в Африке, на берегах Красного моря и Индийского океана, а также в Азии на Аравийском полуострове. Они относятся к тем растениям, которые при повреждении в качестве защиты начинают источать смолы живицы, которые закрывают рану и не дают проникнуть внутрь растения разрушительным бактериям и грибкам. Мирра представляет собой куски смолы различной величины в виде слипшейся массы желтовато-прозрачного или буроватого цвета с терпким запахом и горьким вкусом. Как используется? Древнегреческий философ и естествоиспытатель Теофраст в своем основном труде «История растений» писал: «Мирра бывает жидкая и твердая. Лучшую по качеству мирру определяют на вкус, а из этой мирры выбирают одноцветную. Камедь собирают из надрезов, а надрезы делают железной кошкой на стволе и на верхушке дерева перед восходом пса, когда стоят удушливые жары. Собирают же камедь все лето. Она течет тонкой струйкой, но за день один человек может набрать ее с раковину. Запах у нее замечательный и сильный. Маленькое ее количество наполняет своим ароматом большое пространство. Легенда гласит, что впервые масло мирры добыли пастухи, которые собирали смолу, прилипшую к шерсти коз, когда те терлись о стволы деревьев. Древние египтяне использовали мирру в религиозных церемониях как фимиам, а также для дезинфекции и бальзамирования. Кроме того, она была одним из ингредиентов ароматической смеси кифи, применяемой в различных ритуалах. Данте в «Божественной комедии» помещает мифологическую мирру в восьмой круг ада как обманщицу. В древнегреческой мифологии мирра — дочь царя Кипра Кинироса и Кенхреиды, мать бога плодородия — финикийской мифологии Адониса. Его отец и дед одновременно в древнегреческой мифологии Кинирос. Кинирос не знал, что дочь его пылает к нему безумной страстью и уже готова покончить жизнь самоубийством, не имея возможности получить желаемое. Когда настал ежегодный праздник Персефоны, во время которого в течение 9 ночей почитают запретной Венеру, Кинирос остался на ложе один. Кормилица Мирры, бывшая в курсе запретной страсти, давшая клятву помочь Мирре, рассказала пьяному Кинирасу, что некая юная дева чрезвычайной красоты влюблена в него до безумия и немедленно желает удовлетворить свою страсть. Кинирос с радостью согласился. Когда же все открылось, Кинирос хотел убить дочь, но та скрылась. Мирра осталась жива, а Кинирос, по преданию, покончил с собой. Убежав из дворца, Мирра покинула Кипр и пришла в землю Сабейскую, Аравийский полуостров. Там она стала просить богов не о смерти, а о превращении, зная, что ни в царстве живых, ни в царстве мертвых ей не будет покоя. Боги вняли ее мольбе и превратили ее в дерево мирра. Согласно легенде, благовонная смола, источаемая корой миррового дерева, это слезы дочери Кинироса. Младенец же, зачатый мирой от ее отца, появился на свет, когда расщепилась кора дерева, и, только родиться успел, красивейшим слыл из младенцев. Назван он был Адонис, что означает «Господь, Владыка, Повелитель». Ароматические вещества использовались в религиозных и погребальных ритуалах тысячи лет, в основном благовония и мази. Впрочем, в средние века мирру часто добавляли в вино, но также как стимуляторы сексуальной активности. Они, кроме того, эффективно убирали неприятные запахи, в частности, запах тлена, и потому мирру часто смешивали с камфорой, обладающей лекарственным ароматом. Считается, что мирра с ее богатым ароматом была частью груза, который моряки привезли своей повелительнице, женщине-фараону Хатшепсут, из экспедиции в страну Пунт. В ранней христианской традиции считалось, что от святых и священников должен исходить сладкий аромат, ибо, как сказал апостол Павел, мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Второе послание Коринфянам, глава 2, стих 15. Точно так же ангелы, давая знать о своем присутствии в мире людей, должны были оставлять за собой ароматный след. Ныне мирра широко применяется в фармакологической и косметической промышленности. Продается она в виде смолы и растительного экстракта. Вещества, содержащиеся в смоле бальзамического дерева, препятствуют образованию пота, и потому мирру используют при производстве антиперспирантов. Кроме того, ее добавляют в зубные пасты и жидкости для полоскания рта, а также для лечения пародонта. Очень популярна мирра в парфюмерии, в кремах для лица и лосьонах. Лечебные свойства. В медицине в виде порошка и настойки мирра используется как средство, улучшающее пищеварение, вяжущее и антисептическое. Обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, ускоряет заживление ран, восстанавливает и стимулирует обновление кожи. Мирра также полезна при инфекциях и воспалениях рта и горла. Эффективно борется с золотистым стафилококком, обладает способностью останавливать кровотечение, в силу чего помогает при лечении геморроя. Также уменьшает менструальную боль и регулирует менструальный цикл. Кроме того, она благотворно влияет на сердце, снижает уровень вредного холестерина и защищает от образования атеросклеротических бляшек. Вещества, содержащиеся в смоле, поддерживают правильное функционирование поджелудочной железы, снижают уровень сахара в крови, и печени, стимулируют выделение желчи. Они также помогают облегчить желудочно-кишечные и пищеварительные расстройства, борются с диареей и даже паразитами в пищеварительном тракте. Можжевельник. «Ёжик, где ж ты был? Я звал, звал, а ты не откликался. Я и самовар раздул, и веточек этих можжевеловых, чтоб дымок был. Ведь кто ж, кроме тебя, звезды-то считать будет?» Сергей Козлов, «Ёжик в тумане». Что это? Можжевельник, латинское «юниперус» или «бакаут». Можжевельник обыкновенный, можжуха, яловец, женеврье. Род вечно зеленых хвойных кустарников и деревьев семейства кипарисовых. Он растет в Европе. В России распространен главным образом в северной и средней полосе, в лесах. Пряностью служат плоды, а точнее соплодия можжевельника, называемые неправильно ягодами из-за их внешнего вида и расположения на кусте. Они представляют собой мясистые, мягкие, величиной с горошину шарики, сизо-черного цвета, покрытые характерным серебристо-сизым налетом. Внутри шариков, в мякоти оливкового цвета, три семечки. В Древней Греции и Древнем Риме можжевельник считался верным средством против змей. В известном мифе об аргонавтах рассказывается, как Медея и Ясон с помощью можжевельника усыпили чудовищного змея, охранявшего золотое руно. Другое предание повествует о том, как можжевельник спас жизнь младенцу Иисусу во время бегства святого семейства в Египет. Прислужники царя Ирода подступили так близко, что поимка казалась неизбежной, и тогда Дева Мария в отчаянии обратилась к окружающим деревьям с просьбой спрятать ее ребенка. Только куст можжевельника раскрыл свои ветви и укрыл Иисуса. Когда солдаты достигли того места, то увидели лишь мужа с женой и последовали дальше. Уже повзрослевший Иисус, гласит еще одна легенда, спасался под можжевельником во время грозы, а после подарил этому растению крестик на шишку. Теперь говорят, если кто во время града или грозы под можжевельником спрячется, то молния его не тронет. Чтобы из плодов получить пряность, их после сбора просушивают под навесом или в хорошо продуваемом помещении, время от времени перевертывая. После сушки ягоды не должны выглядеть сморщенными, они должны быть полными, блестящими, черно-бурого цвета. При хранении в герметическом стеклянном сосуде они распространяют тонкий хвойный аромат с острым оттенком. Ягоды можжевельника содержат эфирное масло, сахара, смолы, красящие вещества, жирное масло, органические кислоты, яблочную, муравьиную и уксусную, дубильные вещества и микроэлементы. Эфирное масло, состоящее в основном из каденена и камфена, содержится во всех участках растения. Как используется? Можжевеловые плоды употребляются как пряность в западноевропейской, английской, французской и немецкой, североевропейской, шведской и финской и отчасти в русской кухне. Во Франции можжевельник добавляют в блюда из мяса или домашней птицы, когда им желают придать аромат дичи. В России можжевеловые ягоды кладут в квашеную капусту. Обычно же можжевеловые ягоды используют в приготовлении лесной дичи, медвежатины, мяса кабана, вепря, разных видов оленины, зайчатины, а также пернатой дичи, тетерок, глухарей, рябчиков, куропатах, вальдшнепов. Можжевеловая пряность отбивает неприятный вкус у оленины зайчатины, закрепляет специфический аромат у медвежатины, усиливает чисто лесной колорит у пернатых. При этом можжевельник употребляется в сочетании с мятой, чесноком, а иногда с полынью для мяса кабана. В этом случае можжевеловые ягоды толкут или давят, добавляют к ним мяту и другие пряности, помещают в холщовые или марлевые мешочки и заваривают кипятком. Остывший отвар вместе с луком острым, чесноком, красным вином и майораном используют как маринад, в котором 2-3, а то и 5 часов вымачивают дичь или мясо, если ему хотят придать аромат дичи. Лечебные свойства. Препараты из можжевельника обыкновенного назначают как мочегонное средство при отеках, связанных с почечной недостаточностью и нарушением кровообращения. В качестве дезинфицирующего средства препараты используют при хронических пиелитах, циститах, мочекаменной болезни и других. Плоды можжевельника назначают в комплексе с другими растительными средствами при хронических заболеваниях дыхательных путей, трахеиты, ларингиты, бронхиты, для разжижения мокроты и улучшения ее отхаркивания. Кроме того, препараты из можжевельника применяют для возбуждения аппетита, усиления желчеобразования, улучшения пищеварения и моторики кишечника. Их используют при гастроэнтеритах, гепатопатиях, связанных с застоем желчи, при наклонности к образованию камней в желчном пузыре.